У Кампанеллы не было сил ответить ему, он только отрицательно покачал головой. А во дворе тюрьмы все еще совершались казни заговорщиков. Одного за другим приводили их к виселице. Кампанелле передавали имена казненных. И за дня в день он ждал своей очереди. Смерти он уже не боялся. По сравнению с теми чудовищными пытками, которые он перенес, смерть казалась благом. Санчес де Луна решил добиться своего во что бы то ни стало. Снова крокодилья яма. 7 дней в этой яме, откуда Кампанеллу вынесли на руках. Он уже не мог ходить. Потом ему опять перетирали тело веревками, так что лопалась кожа. Глубокие раны источали кровь. 4 года продолжалось следствие, 4 года продолжались пытки. Тюремщики пытались доказать, что Кампанелла симулирует сумасшествие. Без этого инквизиция не могла вынести ему приговор. Что взять человека, повредившегося в уме, не ведающего, что говорит и творит? Но, выдержав пытки и выведя из себя своих мучителей, Кампанелла так и не выдал своего притворства. Его снова бросили в камеру. Тюремщики говорили ему, что будут держать его бесконечно и без приговора, все в их власти, и они могут заживо похоронить его в каменном мешке Кастель-Нуову. Неужели он более никогда не покинет тюрьмы? Неужели ему суждено навсегда забыть о свободе, мыслями о которой он жил все это время? Это была духовная пытка, которая столь же жестока, как пытка физическая. Но дух Кампанеллы был поистине неукротим. В самые трудные годы заключения Кампанелла начал писать свое бессмертное творение «Город солнца». Состояние Кампанеллы было очень тяжелым, после пыток у него начался жар. Тюремный врач определил, что начинается гангрена, и покинул камеру, безнадежно махнув рукой. Смерти Кампанеллы ожидали со дня на день. Тюремщики то и дело заглядывали в глазок, присматриваясь, шевелится узник или нет. А силы покидали заключенного. Он не мог даже самостоятельно сделать глоток воды. Убедившись в том, что Кампанелла уже не жилец на свете, что дни его сочтены, тюремное начальство разрешило присутствовать в камере отцу и брату узника. Увидев их, он понял, что дела его совсем плохи. Но Кампанелла не сдавался. Если было сломлено тело, то не сломлен дух. Пребывание в камере отца и брата можно было использовать для того, чтобы писать. Если ему и суждено умереть, пусть останутся после него мысли, которые он не успел поведать людям. Мысли о будущем, о грядущем преобразовании общества, о самом разумном государственном строе, который обеспечит человечеству равенство, всеобщее благоденствие и счастье. Пусть его мысли помогут людям, которым выпадет судьба осуществить великое дело справедливого преобразования общества. Помогут осуществить государственное устройство, наилучшим образом отвечающее интересам масс. Слишком мало сил осталось в этом некогда могучем организме, но Кампанелла потребовал бумагу, перо. Отец подал Томмазу перо и бумагу, которые передала тайком в камеру монахиня Дианора. Запомни это имя, читатель. Дианора. Благодаря ей, доброй монашке, которая жила в Кастель-Нуово, ухаживала за больными, стремилась облегчить страдания узников, смогло увидеть свет бессмертное творение Томмазо Кампанеллы. Вопреки строжайшим запретам, она приносила ему в камеру бумагу и чернила. Она начисто переписывала листки его рукописи, с трудом разбирая написанное. Приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы передавать Дианоре испещренные каракулями листы. Кампанелла тревожился за нее, испытывая к ней чувство любви и глубокой благодарности. Он писал ей нежные стихи, той, чья душевная теплота согревала его сердце. Старик-отец в самые трудные для Томмазо дни был с ним. Он видел, каких усилий стоило сыну сжать в пальцах перо. Из груди Томмазо вырвался слабый стон. Отец подался к нему, но сын еле заметным жестом остановил его. Он попросил подвязать ему руку, чтобы не тратить силы, удерживая ее на листе бумаги. Отец приспособил небольшую дощечку, на которую укладывалась бумага. Кампанелла с трудом выводил буквы. Каждое движение доставляло невыносимые физические мучения. Он скрипел зубами от боли, но писал. Выводил букву за буквой, строку за строкой. Кампанелло торопился —